Глава 10. Правда может быть горькой. Желто-изумрудные глаза продолжали выжидательно смотреть на меня. Шинигами словно ждал какой-то реакции на свою просьбу. Или это был приказ? По его тону трудно понять. Сейчас откажу, а он прихлопнет меня одной лапой. С другой стороны, когда ты практически бессмертен, загробная жизнь тебе не грозит. Ну а что говорить? Одним освобожденным богом меньше, одним больше. Меня уже мало чем можно удивить. Сейчас больше волновал вопрос, что для этого потребуется сделать. Собственно, это я и решил узнать. Ну и еще парочку моментов, которые меня беспокоили. Как-то в этой системе слишком много лазеек для повелителей. С сомнением пробормотал я. Правильно понимаю, что лишь у меня получится спасти вас? «Правильно», — коротко ответил Шинигами, нетерпеливо лупя хвостом по полу. «И после этого ты можешь рассчитывать на мою помощь в любом вопросе. Я умею быть благодарным». «Но почему я должен вам верить?» «А слова Бога тебе недостаточно?» — с угрозой произнес он. «Или тебе нужны другие доказательства?» «Вообще-то хотелось бы». Невозмутимо ответил я. «Стас, ты чего?» Феликс немного приподнял голову и с укором посмотрел на меня. «Это же бог моего мира!» Я ненадолго задумался. «Кто сказал, что после освобождения этот здоровенный кошак встанет на нашу сторону? Мало ли, какие у него тараканы в голове образовались за тысячи лет заточения. Это, может, он раньше был душкой?» А сейчас поехал крышей и начнет убивать всех направо и налево. И что-то я сомневаюсь, что система отправит его на Критос. Вдобавок мне начинает казаться, что Благер знал о том, что тут произойдет. И все равно направил меня сюда. Мог ведь просто сказать, мол, Стас, в той пещере божок один заточен, так ты можешь его освободить, и таким образом получишь еще одного сильного союзника. Но нет... Он решил придумать хитроумный план с исчезновением короля. Эх, что-то я все больше убеждаюсь во мнении, что вампирам действительно не стоит доверять. Так что нет уж, ребята, пока не разберусь в том, что тут происходит, делать ничего не буду. Поэтому я глубоко вздохнул и произнес. Для начала мне хотелось бы узнать, как вы вообще тут оказались. Почему в других древних мирах боги тоже исчезли, а остались только те, кого назначила система? Эти вещи как-то взаимосвязаны? Шинигами сверкнул глазами и пристально посмотрел на меня. Судя по взгляду, он или убить меня хочет, или загипнотизировать. Надеюсь, что первое. Ну или у тигров всегда такое выражение морды, словно они разговаривают с говорящим обедом. Для начала... «Хочу задать тебе вопрос», — спокойно произнес он. «Способен ли ты предать своих друзей?» Он провел взглядом по всем присутствующим, явно демонстрируя, кого именно он имеет в виду. «А к чему такой провокационный вопрос?» — удивился я. «Обычно, когда спрашивают что-то подобное, это заканчивается какой-нибудь каверзной ситуацией». «Поверь, он имеет прямое отношение к делу. Так что если ты хочешь прямого и честного разговора, то прошу отвечать на мои вопросы». «Ну хорошо», — выдохнул я. «Нет, я не пойду на предательство своих друзей, какой бы ни была причина». «А неужели?» — усмехнулся тигр. «Посмотрим, что ты скажешь после моего рассказа. В общем, ты хочешь знать... «Как я тут оказался?» «Да». «Тогда тебе стоит услышать историю целиком». Он взглядом показал нам, чтобы мы располагались поудобнее. Видимо, рассказ будет долгим. Сотни тысяч лет назад цивилизация существовала только на планетах, на которых обитали расы, именуемые вами древними. Он немного подумал и добавил. «По крайней мере, мы так думали какое-то время». «Мы — это кто?» — перебил я его. «Стас, как ты смеешь прерывать Бога?» Тут же вскинулся Ягуар. Причем произнес он это с такой нескрываемой яростью, что Листозар и Флинт тут же оказались между нами, готовые к бою. Что-то мне кошак начинает напоминать какого-то фанатика. Нехорошо? Феликс, если ты не можешь слушать спокойно, тебе лучше выйти отсюда. Невозмутимо ответил я. Мне нужна полная картина, поэтому я буду задавать уточняющие вопросы. Он прав, согласился со мной Шинигами. Это будет не монолог. И если у вас возникнут какие-то вопросы по делу, то вы можете спрашивать. Только после слов своего бога Феликс немного успокоился и присмирел. «Продолжайте», — обратился я к тигру. «Так вот, ответ на твой вопрос. Мы — это боги, которых разослал Всевышний для того, чтобы подтолкнуть молодые миры в правильную сторону. Наверняка и на вашей планете появлялся такой». Правда, учитывая то, что к этому времени система уже существовала, вряд ли он долго пробыл среди людей. Хотя, у этого может быть и другая причина. А как понять, он это или не он? На Земле было много различных религий и верований. Тигр немного задумался. Но обычно для доказательства собственных способностей использовались фокусы в стиле хождения по воде или превращения воды в вино. Но это так, исключительно для того, чтобы привлечь внимание существ. Главная же цель Бога – это направить свою паству в правильном направлении. Это в первую очередь касается моральных норм. Кажется, и у нас был такой. «Но тогда это снимает некоторые вопросы о твоем появлении здесь», — пробубнил Шинигами. «Вы продолжаете разговаривать загадками», — напомнил я ему. «По крайней мере, мне пока ничего не понятно». После сказанного Феликс царапнул когтями каменный пол и снова начал нервно лупить хвостом по земле. Как же это все-таки жестко контрастировало с его прошлой мудростью и невозмутимостью. «Тебе нужно набраться терпения, человек!» «Так о чем я?» Он на несколько секунд задумчиво уставился в потолок. «Да, вспомнил. Так вот, в то время, пока те, кого вы называете древними, развивались, на остальных мирах разумная жизнь только зарождалась. В общем, все шло своим чередом. Ровно до появления в нашей вселенной расы хионов». «Что-то я не слышал о таких», — пробормотал я. Причем, судя по недоуменным лицам всех присутствующих древних, о них не знал никто. «А ты и не должен был», — усмехнулся Шинигами. «Они, знаешь ли, не очень любят светиться и контактировать с другими расами». «Тогда что такого важного произошло с их появлением?» — спросил Листозар. «А сам факт того, что они пришли из другой вселенной, вас никак не шокирует? Или подобное нынче считается обычным делом?» «Что-то сомневаюсь. Они не должны были допустить, чтобы какая-либо планета развела свои технологии до подобного уровня». «Так получается, они это...» «Не торопись», — остановил меня тигр. «Я впервые за тысячи лет с кем-то нормально разговариваю. Обычно все запуганные или полусумасшедшие правители попадаются. Дай мне рассказать нормально». «Извиняюсь», — искренне ответил я. «Продолжайте, конечно». «После их появления Всевышний забеспокоился, ведь молодые цивилизации не могли ничего противопоставить возможным захватчикам. И если те действительно прибыли с враждебными намерениями, все могло закончиться очень печально. Поэтому, после того, как произошел первый контакт и появились первые жертвы, всем божественным сущностям пришлось вступить в сражение». Пока что все звучало как сказка из категории «давным-давно» в одной очень далекой галактике. Но все же не думаю, что тигр врал. Пока что не вижу причин для этого. Тем временем Шинигами продолжил свой рассказ. Мы так до конца и не поняли, чего они хотели. Может, поработить молодые миры, а может, просто захватить пригодные для жизни планеты. На переговоры поначалу они не шли. Своих требований тоже не выставляли. Просто направляли боевые корабли с десантом. И все. Хотя, я думаю, у хионов было оружие, которое могло уничтожать планеты целиком. Но они почему-то его не использовали. Неожиданно сбоку послышался звук садящейся зарядки, и я увидел, как Флинт записывает историю тигра на камеру, которую каким-то образом умудрился собрать обратно. Впрочем, тот лишь лениво скользнул взглядом по объективу и продолжил. «В любом случае мы проигрывали. Планеты одна за одной переходили под власть хионов, а молодые цивилизации попросту исчезали», — грустно произнес Шинигами. «Сколько их сейчас осталось?» «Пять», — голосом полным переживания ответил Ягуар. «Кошки, вампиры, арахниды, драконы и рептилоиды». «Всего пять. А ведь изначально мы вырастили 42 молодые цивилизации. Но я рад, что кошкам удалось выжить. К сожалению, я не застал окончания войны, поэтому и не знал, закончилось ли все благополучно». «Как?» — с подозрением спросил я. «Феликс говорил, что в хрониках вы упоминались, но при этом там не было ни единого слова про какую-то войну. Я ведь правильно говорю?» «Да», — со скрипом согласился со мной Ягуар. Уж очень ему не нравились придирки к рассказу его бога. Наверное, считал, что я должен беспрекословно ему верить. Но все мои замечания никак не смутили тигра. «Это потому, что до моего мира они так и не добрались», — объяснил он. «Считайте это счастливой случайностью». «Понятно. Так как вам удалось их остановить?» «В один момент, когда мы потеряли практически половину подконтрольных планет, на нашей стороне выступили великие стихии. И во всех мирах начали появляться повелители. Наподобие тебя». Шинигами кивнул в мою сторону. «Хотя ты пока что откровенно слабоват». «Ну, спасибо», — буркнул я. «Говорю как есть. С помощью повелителей нам удалось создать некоторый паритет в силах. Хионы могли, но не хотели уничтожать планеты. Но и с захватом у них все шло не так уж и хорошо. И в итоге они все-таки прислали своих представителей, которые предложили выход из сложившейся ситуации». «Какой?» — чуть ли не хором спросили мы. «Они создали систему, в которую были готовы подключить как имеющиеся миры, так и те, которые появятся позднее. По их задумке, все существа Вселенной получали возможность бессмертия и овладения магией. Но в ответ хионы притупляли у них эмоции и жажду к развитию. Тем самым исключали варианты, при которых в будущем у них появятся хотя бы какие-то соперники». «И вы согласились?» — с жаром спросил Арахнит, чем заставил хлопнуть себя по лбу чуть ли не половину из присутствующих. «Флинт», — со вздохом произнес я, — «вот угадай, согласились они или нет, учитывая то, что мы все подключены к этой системе. У вас там эта непосредственность через камеру, что ли, передается?» «Ой, простите». Паук ни капли не смутился и продолжил снимать. «Но пока что все выглядит достаточно сомнительно», — произнес я. «Кто мешал тем же хионам использовать передышку для собственного развития, после чего по новой атаковать эти миры?» «Мы тоже сразу подумали об этом», — кивнул тигр. «Именно поэтому к созданию системы приложили руку и боги. Тем самым мы стали кем-то наподобие совладельцев. И если кто-либо из нас попробует применить силу против обычных существ, система сразу сотрет его со всех слоев бытия. Это было главным условием Всевышнего. Разумно, но это никак не объясняет того, как вы оказались в заточении. Внедрение системы не проходило гладко. Всевышний, младшие боги и другие божественные сущности разделились в своем мнении по поводу этих договоренностей. Кто-то хотел продолжать воевать, считая, что сам факт начатых переговоров уже говорит о слабости хионов. Другие же устали от бесконечных смертей и потерь. И все же вы приняли их предложение. Того захотел Всевышний. Стихии же, как и большинство младших богов, были категорически против. И я не знаю, к счастью или к сожалению, приняли сторону вторых. Мы считали, что такими действиями собственноручно забираем право свободного выбора у всех существ нашей Вселенной. Эмоции, развитие. Мы просто не имели права принимать решения за них. Но зато вы давали им шанс хотя бы на выживание, — заметил я. Именно такая аргументация была у остальных. И... Подожди. Остановил я его. То есть вы хотите сказать, что сюда вас упекли свои же? Да, — мрачно ответил он. Мы тогда были горячи и молоды, а великие стихии так вообще никогда не контролировали свои эмоции. И в один момент дело чуть не дошло уже до гражданского конфликта. Сейчас, по прошествии времени, я понимаю, что это был бы конец. Хионы точно воспользовались бы ситуацией и добили бы оставшихся. Но тогда Всевышнему пришлось вступить в сговор с нашими врагами и заточить большинство зачинщиков, в том числе и меня. «Скажите, по вашему мнению, у вас были шансы на победу?» — неожиданно ровным голосом произнес Феликс. В глазах тигра на мгновение промелькнула грусть. Он с минуту подумал, после чего встряхнул головой и твердо ответил. «Нет, мы бы точно проиграли ту войну. Как я уже говорил, даже после внедрения системы кое-где бои продолжались». Как раз потому, что и у нас, и у хионов было два лагеря. Одни были за мир, другие за войну. И в итоге, из-за нашей же глупости, мы потеряли еще около 10 цивилизаций. Но этого я не увидел, так как к тому моменту уже был в заточении. Меня, как одного из самых агрессивных, заточили в качестве доброй воли. «Но почему они вас не додавили?» — решил уточнить я. «Если посмотреть на результат древних рас, осталось всего 5 из 42. Можно сказать, что война уже подходила к своему завершению». «Не сказал бы. Все-таки мы тоже очень серьезно потрепали противника. У вас, людей, есть выражение, описывающее ситуацию, когда победа дается слишком большой, я бы даже сказал... непоправимой ценой. Да, пирова победа. Ну вот, в их случае это было бы оно. Понятно, протянул я, пытаясь поймать крутящуюся в голове мысль. Постойте, а почему тогда система так слабо влияет на повелителей? Практически все лазейки, которые я встречал, были связаны именно с моими способностями. Видимо, Всевышний перед своим исчезновением оставил небольшую возможность вызволить великие стихии из заточения и разрушить систему. Все-таки он был очень хитрым мужиком. Ну или есть. Не верю, что Господь сам согласится на добровольное изгнание. Характер не тот. Значит, подозревал хионов в недобрых замыслах. Ох, в какую, оказывается, круговерть я попал. И ведь искренне надеялся, что после того, как Шинигами раскроет все карты, моя проблема хоть немного, но прояснится. А нет, теперь мне кажется, что все запуталось еще больше. «И насколько я вижу, он подозревал их по делу», — добавил Тигр. «Насколько видите?» — уточнил я. «Что вы имеете в виду?» «Ну, во-первых, как и все подключенные к системе. Я видел сообщение, гласящее о снятии запрета на нападение в других мирах. Это был первый звоночек. Именно тогда я начал искать способы освобождения из этой... Он посмотрел по сторонам. Клетки. Еще и этот вампиреныш так удачно подвернулся. Правда, он запросил немалую цену за свои услуги. Но, как я вижу, святое слово Благер держать умеет. Все-таки смог мне отыскать повелителя. Эта новость заставила меня обрадоваться и огорчиться одновременно. Вот же жук! Хоть бы процент от будущей сделки отстегнул. Как будто я бы отказался. Но хотя бы не замышлял ничего против меня. Уже хорошо. Хорошо. А во-вторых, главная причина, которая все расставила на свои места, это твое появление тут. Мы снова на некоторое мгновение замолчали. Листозар так вообще задумчиво чесал голову. Вот сейчас вообще нифига не понял. Растерянно произнес я. Вы же сказали, что сами хотели моего появления. Ну, чтобы освободиться и все такое. Все верно. Мне мог помочь только повелитель. Кивнул он, после чего пристально посмотрел мне в глаза. Только я не ожидал, что человеческая раса, которая в последнюю очередь подключилась к системе, является прямыми потомками хионов.